Глава 10. Уже сам внешний вид наставника вызвал у Джека удивление. Он ожидал застать Марка слегка потрепанным, все знали, как нелегко давались ему отпускные недели. Однако перед ним сидел образец пилота-наставника. Чисто выбритый, подстриженный чуть короче обычного, в новом комбинезоне и с книгой спецификации в руках. «О, а вот и наш герой!» – воскликнул Бачинский, поднимаясь. «А я-то гадал, сколько ты лишних дней пробухаешь? Один или два?» «Да ну, я ж не по этой теме», – слегка смутился Джек, а Марк его приобнял и засмеялся. «Это шутка, стажер, расслабься. Рассказывай, как отдохнул», – попросил Марк, возвращаясь в кресло пилота, развернутое в гостевую зону. «Нормально, выпил только разок», – пожав плечами, ответил Джек, вспоминая горку бутылочек из бара на журнальном столике. Развернув штурманское кресло, он тоже уселся поудобнее, чувствуя себя как дома. «А женщины? Были новые волнующие знакомства?» «Было одно знакомство», – признался Джек. «О, судя по твоему проступающему румянцу, тебе есть что рассказать», – воскликнул Бачинский. «Да ладно, какой румянец?» – забеспокоился Джек, прикладывая ладони к щекам. «Ну ты чего такой доверчивый, стажер? Я же тебя на понт беру. Однако своей реакцией ты полностью спалил контору. Так что колись, что за роман у тебя там образовался? Я же вижу, что не просто знакомство на одну ночь». «Да там...» Джек не знал, как начать. Слишком уж лихо был закручен этот роман. С приключениями. «А кто такой Роджер Смит?» «Роджер Смит?» Переспросил Марк и почесал в затылке. «А ты откуда про него узнал?» «Так на отдыхе». «Роджер Смит – это брат легенды из легенд. Служит на 5-й базе, а по прихваткам он... Ну вот представь Марка Бачинского, только умноженного на 2, а иногда и на 3. Как тебе?» «Круто получается». «Круто. А что, видел его лично?» «Почти его видел». «То есть? Он был никакой, его тащили как имущество». «Ну, это понятно. Но ты же знаешь, как он прославился помимо его суперспособностей». «Нет». «Однажды, пару лет назад, он то ли по пьяни, то ли еще по какой-то причине, после выхода очередного контрабандистского контейнера ухитрился юркнуть в открытый телепорт и выскочил на той стороне прямо к отправителям. А мусорщик у него, я тебе скажу, по оснащенности такой, что погранцы с их перехватчиками плачут. У нас с тобой одна прокачанная пушка, а у него две с индивидуальным наведением. Пока мы с тобой шарашим из одной, он ухитряется бить с двух по разным целям с разной регулировкой. Вкуриваешь?» «Да ладно», – воскликнул пораженный Джек, даже привстав. «Да я тебе говорю», – горячо подхватил Марк, тоже вскакивая со своего кресла и подбегая к стажеру. «И пушки две, и все энергетическое хозяйство прокачано до безумия. Знать бы, откуда он все эти бонусы выхватывает. Я бы за ценой не постоял, честное слово». «А он что, хранит это в секрете?» «В том-то и дело, что шифруется. Комрады к нему и так, и эдак подъезжали. И с бухлом по 500 за бутылку, и шлюх ему подкидывали дорогих. Ничего не помогает. Молчит, как шпион, блин, вражеской разведки». «Но почему?» «А непонятно», – развел руками Бачинский. «Вот меня спроси, где ты, Маркуша, берешь то или это? Я разве утаю? Да вот, пожалуйста, все номера, ссылки, явки. Еще и свои расчеты отдам в довесок. Правда, уже за бухло». И, встретившись с вопросительным взглядом Джека, добавил. «Ну а что? Я же столько времени и сил потратил. Считал все это, сверял и снова пересчитывал. Почему не взять лидер хорошего Дерека?» «Да нет, тут все правильно», – заверил его Джек. «Что с Роджером Смитом? Как он выбрался?» «А, вот хрен его знает. Это как по водопаду обратно подняться», – пожал плечами Марк и вернулся в пилотское кресло. «Так вот, после того, как разнес структуру одних отправителей, он снова вышел в телепорт-канал и выскочил еще на одном причале контрабандистов, и там тоже пожег все, что видел». «Ничего себе!» «А вот, и потом сумел вернуться. Местная мафия все шнурки от ярости сживала, грозилась его ликвидировать в самые короткие сроки. Но тут вписались спецы, и под это дело зачистили основные криминальные точки на Лиме Красной». «А ты-то откуда все это знаешь?» «Так я же бухал каждую отпускную неделю. Отпускной билет плюс наличные. У меня друзей возникло в геометрической прогрессии. И каждый чего-то знал, слышал, кому-то коллега рассказывал. А дальше немного пьяного анализа, и вот тебе отчет хоть генерала военной разведки на стол». «Но сам бы этот Роджер такого не провернул, будь он хоть трижды талантлив», – заметил Джек, подумав. «Соглашусь с тобой. Для такого рейда по телепорту нужен полный расчетный код телепорта, достать который под силу только контрабандистам с их миллионными ресурсами. А еще обратный вычислитель, ведь он перемещался по каналу и в одну, и в другую стороны. Это вообще невозможно просчитать». «И теперь понятно, почему его хотели грохнуть», – вырвалось у Джека. «Что?» «Ну, его в моем отеле разместили, с охраной», – нехотя ответил стажер. «И во что ты там вляпался? уточнил Марк, склоняя голову на бок и становясь похожим на мать Джека, когда она в детстве выпытывала подробности его очередного налета на соседский сад. «Ну, понимаешь...» Джек поерзал в кресле, подыскивая для рассказа правильное начало, чтобы не упомянуть лишнего, например, про его короткую переписку с родителями. «Ну-ну, готов слушать, коллега», — поддержал Джека Марк, отодвигая подальше спецификации. «Да там все просто. Познакомился у моря с девушкой. Но такой, что прямо ух...» «Ух, я даже завидую. Продолжай». «Ну, пошли в номер. Только стали подходить к основной теме знакомства, как нам под окно какой-то фургон притиснулся. Ну, очень близко. А я сразу приметил, что из-под фаркопа у него часть теплообменника торчит. То есть какой-то агрегат у него на борту мощный, чтобы охлаждать. Ясен пень. Что дальше-то?» «Короче, там оказался антигравитационный генератор. Он сработал, и на 2-3 секунды все зависли в невесомости, а я башкой до потолка достал». Сказав это, Джек невольно коснулся макушки, которая еще слегка побаливала. «Ни хрена себе. А дальше-то что?» «Ну, я там как червяк избивался, а Ангелика как рыба в воде. От потолка оттолкнулась, в коридор вылетела и ствол из тайника выхватила. И стрельба началась такая, что слышно было, как гильзы потолком по стенам стукались. Пистолеты, автоматы. Все работало». «То есть эти гады рванули генератор, чтобы команду охраны из готовности вывести?» «Ну да. Ангелику даже ранило, но не сильно. По касательной. Она на другой день уже просто с пластырем ходила». «А ты-то как там проявился? Что делал?» «Да ничего. Как червяк избивался, я же говорю. Ангелика шарашила из пушки своей, а я за воздух хватался от ужаса. Пули едва за одежду не цеплялись», — рассказывал Джек, жестикулируя так, будто заново испытывал пережитое. «А уж когда генератор отключился, я наконец встал на ноги». «И что потом делал?» «Да вроде ничего», — пожал плечами Джек, запутавшийся в потоке волнительных воспоминаний, где красивые ноги Ангелики перемежались с полетами в невесомости и стрельбой. «То есть твоя девушка вела бой, а ты не отсвечивал?» «Почему? Очень даже отсвечивал. Я там одному в глаз залепил, когда он мимо пробегал и пистолетом размахивал. Сработал чисто на автомате». Закончив рассказ, Джек отер со лба проступившую испарину, так сильно погрузился в подробности изложения. Потом взглянул на улыбавшегося Марка и, немного сопоставив вопросы наставника, заподозрил какой-то подвох. «Эй, а чего это ты так направленно меня расспрашивал? Ты что-то уже знаешь?» «Нет», — покачал головой Марк и снова засмеялся. «Просто часа 3 назад заходил один из наших особистов, спрашивал, как ты себя зарекомендовал, ну и все такое прочее. Я стал его выпытывать, с чего такой интерес? А он сказал: не переживай, отличился твой стажер, но в хорошую сторону. Вот и я стал у тебя выпытывать про эту хорошую сторону. Оказалось, ты дал злодею в глаз. Хорошо хоть врезал». «Врачей вызвали», — признался Джек и вздохнул. «Да не переживай, ты же за девушку свою заступился». «Она не моя, Марк. Как я потом понял, она меня сняла, но не потому, что я ей понравился. Не только потому, что понравился, а потому, что оказался в соседнем с их Роджером Смитом номере, и меня решили прощупать». «Ну и о чем горевать? Кто бы отказался от такого прощупывания, Майк?» Джек вздохнул. Вроде на словах все звучало хорошо, но свидание с Ангеликой оставило в нем противоречивые чувства. Да, она была с ним, но, похоже, только физиологически. «Ты-то как? Похоже, у тебя тоже произошли какие-то изменения?» «Да, парень, подставил ты меня со своими советами», — серьезным лицом произнес Марк и покачал головой. «Какими еще советами?» — удивился Джек. «Ты меня на сериалы кинул, с идочками снабдил. Но поначалу-то я пошел по проторенной дорожке, пил 2 дня подряд. Однако дело-то знакомое, пришла удушающая скука, и я вспомнил про твой списочек. Открыл диспикер и стал скидывать на ТВ-бокс ссылки. Один сериал открыл — туфта, второй — то же самое. Но третий меня чем-то зацепило, и я стал вникать. Но потом глянул на статистику — 200 с чем-то серий. Эй, думаю, так мне никаких отпусков не хватит, и пропустил этот сериал через онлайновый уплотнитель. В сети такой сервис имеется. И вместо 200 получил 80 серий. Я прогнал еще раз и получил 20 серий захватывающего повествования, где никаких повторяющихся фраз с бесконечным всасыванием всеми персонажами, типа: «Ты слышал это? Да, я слышал это. А он слышал это? Да, он тоже слышал это. А она слышала это». И так по кругу, пока не выяснится реакция всех соседей, родственников и случайных прохожих. Так можно и 1000 серий снять. «Они и снимают», — усмехнулся Джек. «Ну и еще через сутки вдруг обнаружил, что пить не хочется. Продолжаю смотреть сериал, подгоняю новый, концентрирую сотни серий через сервис, и опять готово. Короче, делал перерывы только чтобы прогуляться среди пальм, сходить в ресторан, но с чувством и с толком. Так странно. Все вижу, запоминаю и знаю, что делал вчера. Прежде-то я помнил только моменты, когда меня полицаи с применением перца винтили где-то за драку. Но с кем дрался и почему, я уже не помнил. А после этого отпуска ощущение, как будто в оперу сходил. Очень необычно.